Мэтр Легван шел по узкой улочке, улыбаясь и раскланиваясь с соседями. Изредка останавливался, чтобы обговорить с кем-нибудь важный для этого человека вопрос. Смотрителя герцогской библиотеки в городе уважали и почитали ученым, знающим очень многое. Поэтому спрашивали совета обо всем. От того, чем лечить простудившегося ребенка, до рецептов наливок из синих ягод. Это старика немного смешило, никто не может знать всего. Но одновременно он чувствовал себя польщенным и всегда старался помочь, чем мог. Однако все же хотелось поскорее добраться домой, поскольку сегодня он сильно устал, ремонтируя старые книги. Средств на библиотеку герцог выделял немного, вот и приходилось справляться своими силами. Имелась, правда, еще одна причина поспешить домой. Этим утром знакомый купец привез архивариусу на оценку найденные в старых развалинах фолианты, и ему не терпелось ознакомиться с ними. А сразу сделать этого не вышло, поскольку герцог собирался сегодня посетить библиотеку, и мэтр Легван обязан был присутствовать, чтобы ответить на вопросы владетеля. Вот и пришлось отложить изучение фолиантов до вечера. Жил старик в небольшом домике, выстроенном из камня и дерева еще его дедом. Жениться он так и не удосужился, не встретил ту, ради которой стоило бы расстаться со свободой. Найти образованную женщину, с которой интересно поговорить, в Арасе было почти невозможно. Еду ему готовила не менее старая, чем он сам, кухарка. Архивариус уважительно называл ее матушкой Енохой и терпел ворчливый характер, поскольку готовила она божественно. Открыв скрипучую дверь, старик облегченно выдохнул. Ну вот, теперь поужинает и займется фолиантами. Он даже руки потер в предвкушении интересного дела. «О, явился, хрыч старый!» — выползла из кухни кухарка. «Жрать, небось, хочешь?» «Хочу!» — не обратил внимания на ее грубость архивариус, давно привыкнув к этому. «Добрый вечер, матушка Еноха!» «Добрый, добрый!» — проворчала та. «А к тебе, Энта, гости вот, издалеку. Чужеземцы, знать, одеты чудно. В кабинете ждуть». «Чужеземцы?» — оживился мэтр Легван. «Это интересно!» Он действительно всегда старался пообщаться с редкими чужеземцами, посещавшими герцогство. Оно находилось на южной окраине материка, ближайшее крупное государство, Равенское королевство. Располагалось очень далеко, да и добраться до него можно было только морем. По суше путь преграждал непроходимый горный хребет. Многие авантюристы уходили в составе поисковых отрядов на север, вот только ни один не вернулся. Может, в том была вина варваров, которых вокруг Ораса хватало. Раз в несколько лет приходилось отражать их набеги. А может и еще что, никто не знал, а предположения, они предположениями и останутся, как ни крути. Старик поспешил в кабинет, где дожидались гости. При его появлении два молодых человека, сидевшие на старых скрипучих стульях, встали и вежливо поклонились. Один выглядел явным аристократом, вот только не слишком красивым, скорее наоборот. Однако вел себя с таким спокойным достоинством, что его внешность не бросалась в глаза. А вот второй своим видом несколько удивил мэтра Легвана. Никогда еще не доводилось видеть похожих на него людей. Смуглый, носатый, черты лица непривычные и словно вырублены топором. Однако при этом он был на удивление красив. Интересно, откуда эти двое? Их одежда ничего не подсказала старику. Несколько непривычно выглядящие плащи и камзолы. Еще удивление вызывали рукояти мечей, торчащие из-за плечей. Никто из знакомых воинов не носил оружие таким образом. Обычно его предпочитали носить на поясе. Не сразу до архивариуса дошло, что мечи, похоже, не костяные, а металлические. И он задохнулся, представив себе их стоимость. «Добрый вечер, уважаемый!» — снова поклонился носатый. «Позвольте представиться, меня зовут Лек Ар-Сантен, а моего спутника — Энет Ар-Инват. Мы очень издалека и впервые в вашей стране». «Здравствуйте!» — тоже поклонился мэтр Легван и представился. А откуда вы и по какой причине посетили меня? Мы родом из Илианской империи. Она, как говорил мой друг, очень далеко отсюда, ответил аристократ. А к вам мы, чтобы задать несколько вопросов. Возможно, вы знаете на них ответы. Мы подумали, что кому, как не смотрителю библиотеки, знать больше других. «Если смогу, помогу, господа», — мелко закивал старик. «Присаживайтесь. Возможно, вы голодны». «Благодарю? Нет», — отозвался Энет Ар-Ингват и сел. «Разве что вина немного». Архивариус вышел и попросил матушку Еноху принести бокалы и маленький бочонок красного руванского вина, который хранил как раз на случай прихода гостей. Затем вернулся в кабинет, устроился в любимом старом кресле и с любопытством уставился на молодых людей. «А где расположена ваша империя?» – поинтересовался он. «На юге или на севере? Я никогда о ней не слышал». «Элиан не на вашем материке», – переглянувшись с другом, сказал Лек Арсантен. «Даже так?» – загорелись интересом глаза мэтра Лигвана. «И как вы добрались? На корабле?» «Нет, при помощи магии», — слегка улыбнулся смуглый чужеземец. «Не удивляйтесь, она существует». С этими словами он повел рукой, и лежавшие на столе фолианты поднялись в воздух, несколько мгновений повисели и опустились обратно. «Мы решили не скрывать от вас данные обстоятельства, поскольку вы человек образованный». Старик ошалело приоткрыл рот и замер, не веря своим глазам. До этого мгновения он действительно полагал, что магия – детские сказки, так как все, называвшиеся магами, являлись шарлатанами. А в колдовстве обычно обвиняли знахарок-травниц и чаще всего из-за невежества. Хорошо, хоть не жгли несчастных заживо, как в Раванском королевстве, ближайшем соседе Орасского герцогства. Архивариуса всегда поражало стремление людей обвинить в своих бедах тех, кто им же и помогал. Глупость, наверное, самый страшный порок. Однако магия все же существует, она не выдумка. Сразу захотелось задать тысячи вопросов, узнать, что она такое, но мэтр Лигван прекрасно понимал, что на эти вопросы не ответят. Однако то, что ему позволили увидеть чудо, уже много. И позволили увидеть не просто так, это, скорее всего, плата за что-то. Он пока еще не знает, за что. Но гости сами скажут. Похоже, сегодняшняя встреча даст столько поводов для размышлений, что на годы хватит. Тем временем Энет Ар-Инват повел рукой, и на стене слева возникла полупрозрачная карта материка, причем очень подробная. Мэтр Лигван сразу заметил на ней города, реки и горные хребты, о существовании которых и не подозревал. Судя по увиденному, особенно по скоплениям городов и селений, существовало еще 5, как минимум, крупных стран, причем все они не имели доступа к территории друг друга по суше, словно кто-то искусственно разделил их горными хребтами. Причем не было даже рек, пересекающих эти хребты. Знал архивариус только об одном – Раванском королевстве на северо-востоке. «Заметили, вижу», – подался вперед Лек Арсантен. «Я в населенных анклавах, не имеющих связи друг с другом. Их всего 6». «Заметил, конечно», – растерянно посмотрел на него старик. «Вы думаете, что это не само так сложилось?» «Не верю я в подобные совпадения», – ответил вместо друга некрасивый аристократ. «Кстати, ваша страна самая крупная». «Да, совпадение странное», – задумчиво произнес мэтр Лигван. «Но кто мог такое сделать? Разве что кто-то из богов?» «Не меньше», — согласился Лек. «Но я хотел вернуться к вопросу, который привел нас к вам». «Слушаю». «Вот видите, это столица герцогства, где мы сейчас находимся», — продолжил носатый. «А вот здесь, не слишком далеко от нее, находится некий огромный храм, в котором нет людей. Вообще нет. Таких храмов еще 5». Они расположены ровным шестиугольником, и каждый невдалеке от какого-то города. Не знаете ли вы, что это за храмы? «Проклятое место!» – нахмурился старик. «К сожалению, не имею понятия, что там. Никто из забредших туда не вернулся. Уже 100 лет никто и не пытался, насколько мне известно. А там храм? Интересно. Значит, неизвестно, нахмурился Лек Арсантен. Плохо. Мы надеялись хотя бы что-нибудь выяснить, прежде чем соваться туда. А без этого нельзя обойтись, подался вперед мэтр Легван. Вы уверены? Это же опасно. Как ни жаль, нельзя, вздохнул Энет Ар-Инват. Эти храмы – средоточие очень неприятной силы, зовущейся порядком, или, иначе говоря, законом. Адепты ее любой ценой пытаются выстроить общество, в котором никогда ничего не меняется. Каждый находится на определенном ему вышестоящем месте и никогда его не сменит, где даже мечтать запрещено и нет никаких человеческих чувств, только мертвенный, холодный, даже ледяной свет, не имеющий к истинному свету никакого отношения. «Жуть!» – поежился Архивариус, представив себе подобный кошмар. «Это еще слабо сказано», – мрачно кивнул молодой аристократ. «Причем адепты порядка абсолютно уверены, что у них все правильно и ничего лучше быть не может, а все, кто не согласен, должны быть уничтожены. Остановить их можно только физически ограничив. Хотя, должен сказать, обратная сторона – хаос, ничуть не лучше. Должно быть равновесие. Значит, ничего о храмах не слышали, даже слухов не ходило». «Да слухов-то хватает, только верить им глупо. Люди чего только не выдумают», – махнул рукой мэтр Легван. «И про ведьм, в проклятых местах окопавшихся, и про чудищ всяких. А как спросить кого, откуда знает? Так только кивает то на соседа, то на случайного мужика из ближайшего кабака, которому по пьяни что-то привиделось. Герцог наш дважды туда отряды отправлял. Ни один человек не вернулся. Просто пропали». «Ясно», — вздохнул Лек Арсантен, вставая. «Жаль. Что ж, не будем дальше отвлекать. Придется самим смотреть, что там и как. Всего вам доброго». «Не спешите!» Голос Архивариус внезапно стал гулким, пробирающим до костей, даже пугающим. Элианцы вздрогнули, уставились на него. А со стариком происходило что-то непонятное. Его лицо словно окаменело, глаза загорелись синим, мерцающим огнем. Вокруг завертелась пугающая аура силы и как бы не божественной. Не сразу да и нет дошло, что происходит, а когда дошло... Он выругался сквозь зубы. Какой-то бог или сверхсущность использовал мэтра Лервана как временный аватар. Как ни странно, сила его была хорошо знакома молодому графу. Мудрость, которой принадлежал и он сам. Лек тоже осознал происходящее и потянул из ножен мечи тьмы. «Я вам не враг», — снова прозвучал гулкий голос. «Не передумал еще, мальчик?» «Это вы мне?» поинтересовался и нет. «А кому же еще? Твой приятель мне в ученики не подходит». «Киран!» — со стоном досады констатировал граф. «Опять ты?» «Я?» — довольно кивнул тот и склонил голову к плечу, став похожим на какую-то огромную птицу. «И зачем ты пришел?» «Поговорить и предупредить кое о чем. В нехорошее дело вы вляпались, детишки. Но выбраться из него не получится. Либо закончите, либо сгинете. А вот о том, что будет, коли выживете, и надо посудачить. А не то попретесь, куда не следует. Точнее, смысла туда идти уже нет». «Это вы о чем?» — Лек переглянулся с Инетом. «Да о том, что ваш завоеватель уже сам ищет Элиан и скоро найдет», — с насмешливой ухмылкой сообщил Киран. «Поэтому не нужен вам больше допотопный орочий флот. Его только расконсервировать больше 3 лет придется. Да и провести к Элиану быстро не получится. Нет на этих кораблях точечных двигателей. А через гиперпространство 10 лет плестись будете. Так что думайте, стоит ли овчинка выделки». «А тебе зачем понадобилось нас предупреждать?» Подозрительно прищурился граф. «Не вас, а тебя», — хмыкнул Киран. — «Остальные мне, если честно, безразличны. А вот ты — нет. И ты все равно придешь ко мне, рано или поздно. Многому, кроме меня, просто некому научить. «Что ж ты в меня так вцепился-то, а?» — задумчиво спросила Нет. «И почему именно в меня?» «А ты моим путем идешь», — развел руками отшельник. «К тому же, не стану скрывать, мне нужно вырастить ученика, чтобы самому пойти дальше. Я ведь почти отчаялся найти подходящего, как вдруг ты на меня свалился. Такое случайным не бывает, сам должен понимать. Причем я тебя даже не тороплю. У тебя с друзьями сейчас важнейшая задача – довести Элиан до перехода. Потом ваши пути разойдутся, хотите вы этого или нет, рано или поздно. Вот тогда и приходи, найдешь меня без проблем». «Погоди, ничего не понимаю», – ошалело помотал головой граф. «Объясни, пожалуйста, подробнее». «Хорошо, искать флот нам больше не надо, завоеватель идет. Но чем он может нам помочь? Он, конечно, сильный маг, но он один. В его распоряжении вся сила ордена Аарн, и не только ордена. Командору нетрудно открыть прямой переход и переправить к Элиану эскадру даже не боевых станций, а всего лишь дварх-крейсеров. Ее с головой хватит, чтобы навести в вашем крохотном скоплении порядок по собственному разумению. Эти милые кораблики имеют только в длину примерно 50 ваших верст, да и вооружены соответственно. Планету с одного залпа в щебень превратить способны. Так что...» «Да...» — поежился и Нет, представив себе таких монстров. «А что ты говорил о готовности Элиана к переходу? Это же невозможно! В Империи хватает плохих людей, да и просто сволочей. А переходят, насколько мне известно, миры, достигшие невозможного для нас уровня доброты и взаимопонимания. Вы, а потом оставленные вами на планете помощники, исхитрились добиться именно невозможного. Поэтому сейчас вокруг Элиана собирается все больше застрявших на этом плане бытия сверхсущностей. Надеются на чужом горбу в рай въехать, — ехидно пояснил Киран. Вот только это еще никогда и никому не удавалось, и сейчас не удастся. Смотрю я на этих наивных идиотов и смеюсь. А ты, значит, не хочешь. Тогда зачем тебе я? У меня свой путь. Я и так давно подошел к грани личного перехода. Но чтобы переступить через нее, необходимо воспитать ученика. Научить всему, что постиг за миллионы лет бытия, иначе смысла переходить нет. Но найти того, кто способен воспринять мои знания и умения, очень нелегко. Я уже говорил, что отчаялся и тоже, как многие и многие, начал постепенно окаменевать, потому и сидел так долго на той забытой Богом планетке. После твоего прихода у меня появилась надежда. Теперь ты знаешь мои мотивы. Я не стал скрывать их, поскольку отношения между учителем и учеником не могут нести в себе лжи. «Спасибо за откровенность», — наклонил голову Энет. «Я хотя бы больше не буду ломать голову над тем, что тебе от меня нужно. Скажи еще, почему Веркит тебя так не любит?» «А за что ему меня любить?» — хохотнул Киран. «Я всегда был сам по себе и не раз срывал хитрые планы высокомудрых господ, называющих себя воспитателями. Иначе говоря, Эрсай. Они всегда полагают правыми только себя, хотя к закону отношения и не имеют, разве что опосредствованные. Уж сколько раз они с треском проигрывали, но все равно ничему не учатся, продолжают действовать в том же духе. Казалось бы, как можно не учитывать одну из основополагающих истин мироздания? Другому тоже больно, но не учитывают, стремятся добиться своего самым простым, быстрым и одновременно самым жестоким путем. Да, порой такое дает небольшой выигрыш во времени, но очень небольшой. Того же самого можно добиться иначе, да и результат окажется куда более масштабным. Кто только не пытался доказать им их неправоту. Нет, упираются лбами в собственные выкладки, продолжая пробивать этими самыми лбами стену. Так Веркит из воспитателей? Из них, родимых, из них. Он-то планировал из Элиана совсем другое вырастить. Не зря там 1500 лет отирался. Но тут ему на голову ваша чокнутая пятерка свалилась и все изменила. Нет, если удастся вывести мир к переходу, наш дорогой Эрсай тоже будет ничуть не против. Такое засчитывается всем, принимавшим хотя бы самое малое участие. Только не просите меня объяснить подробнее. Я и так сказал больше, чем имел право. До этих вещей каждый должен доходить сам. Именно поэтому мир, насильно и неестественно сделанный добрым, никогда не переходит. Вы же переходы не планировали, все получилось само собой. Точнее, еще не совсем получилось, но вполне может получиться. Ты не представляешь себе, какой сейчас шорох стоит в нижних сферах творения. И все по поводу Элиана. Я уже говорил, что многие хотят примазаться к вам. Хотя не знаю, на что они надеются. Энет беспомощно посмотрел на Лека, однако тот в ответ отрицательно покачал головой. Тоже мало что понял. Нет, кое-что они все же поняли, кроме главного, пожалуй. Почему так ценится этот самый переход? Ох, дети, дети! Недовольно проворчал Керан, явно заметивший их недоумение. Рано было вам на такой уровень выходить. Хотя бы лет 200-300 прожили бы сначала, опыта какого набрались. Тогда можно было бы помочь. А теперь никто вас за ручку водить не станет. Боги? Боги! Мало того, и этот уровень почти переросли. До сверхсущности немного осталось. Так что придется самим. Ох, сколько же вы дров наломаете по пути! И укоризненно покачал головой. «Мы, что ли, просили всего этого?» В сердцах стукнул себя по ноге кулаком граф. «На нас тоже свалилось неожиданно». «Все зависело от вашего выбора», — развел руками отшельник. «Так что винить, кроме самих себя, некого. Да и смысла нет. Вы пришли к тому, к чему пришли, и иначе не будет. Из этого и следует исходить». «Но чего ты все-таки хотел?» — набычился Энет. «Зачем ты сегодня пришел?» «Предостеречь!» — грустно улыбнулся Керан. «Хочешь ты или нет, но я считаю тебя своим учеником, а значит, несу за тебя ответственность. Надеюсь, мои советы пригодятся». «Ты пока сказал всего три важных вещи!» Граф снова переглянулся с горцем, на которого отшельник принципиально не обращал внимания. Первое. Мы вмешались в нехорошее и опасное дело. Второе. Завоеватель идет на Элиан и способен привести помощь. Поэтому не имеет смысла дальше искать Орочий флот. Это займет слишком много времени. И третье. Элиан, хоть это и невозможно, почти готов к переходу. Если со вторым и третьим хотя бы относительно ясно, то что ты подразумевал под первым? Опять не имею права сказать все. Вздохнул отшельник. «Поймите, вышедшие за человеческий предел имеют очень жесткие ограничения, хотя со стороны и могут показаться всемогущими. Вы влезли в противостояние между вашим наставником и кое-кем еще. Лич драгоценный ваш, между прочим, тоже вполне уверенно вел Таренхайл к переходу. И это изумляет до онемения, особенно если учесть его сущность. Впрочем, я не об этом, а о том, что без вас ему потребовалось бы куда больше времени и усилий, чтобы справиться с оставленниками закона, точнее, с притворяющимися таковыми. Он недолго помолчал, явно решая, что говорить, а что нет, затем продолжил. Возникновение в совершенно не готовом к этому мире такого государства, как Таренхайл, естественно, вызвало автоматическое противодействие на эгрегориальном уровне. Это давнее противостояние, очень давнее, между осознающими, что перейти может только солидарное общество, и не понимающими этого. И да, не только не понимающими, а намеренно пытающимися привести к высшему уровню общества эгоистов, в котором каждый сам за себя. Что удивительно, никакие неудачи не останавливают апологетов этой идеи. Никакие доказательства и аргументы на них не действуют. Они остаются уверенными в собственной правоте и продолжают пытаться. Порой их попытки приводят к гибели целых вселенных. Но и это они объясняют тем, что их, таких умных и креативных, не поняли и неправильно что-то сделали, отказываясь даже сомневаться в основной идее. «В чем же заключается их основная идея?» – поинтересовался Энет. «В абсолютной свободе личности от общества», – брезгливо поморщился Киран. «В том числе в свободе от дружбы, любви, чести, веры, доброты. Имеет значение только личная сила, а все остальное не имеет значения, ибо главное – целесообразность, а мораль устарела. К глубочайшему сожалению, иногда приверженцы такой псевдосвободы все же добиваются трансформации в высшее состояние, становятся богами и даже сверхсущностями. Как стала бы та тварь, если бы вы не помешали? И им действительно безразличны чужие боль и смерть, ведь не они же страдают, а на других апологетам свободы плевать с высокого потолка». «Да, эгоисты те еще мрази», — согласился граф, вспомнив кое-кого из знакомых алианских аристократов. «Но как такие могут стать богами?» «Элементарно, через жертвоприношения и забор чужой силы. Опять напоминаю о твари, сбежавшей от вас в Таренхайле. Она почти стала богом. Ей до этого оставалось совсем немного. Бог, конечно, получился бы крайне ущербный, но уверенный в своем праве творить с другими разумными все, что взбредет ему в голову. Скорее всего, мир Таренхайла вскоре обезлюдил бы, если бы тварь добилась своего. Беда в том, что она только малая часть куда больше мерзости. И справиться с этой мерзостью – ваша задача, поскольку вы первые ввязались в борьбу с ней. Теперь никто не вправе прийти на помощь. Вы уже заявили о себе и своем праве на это. Поэтому другие сущности вмешиваться не станут, только если вы не справитесь и погибнете. А вы вполне можете погибнуть, невзирая на всю вашу силу. Знаний и опыта маловато пока. Хорошо еще, что носитель силы Белой Леди с вами. Это многое даст. Его присутствие станет для кое-кого неприятным сюрпризом». «Для кого?» — подался вперед и нет. «Я повторяю, сказано и так больше, чем я имел право сказать, и за это с меня еще спросят», — грустно улыбнулся отшельник. «Придется самим разбираться и искать ответы. Об одном прошу: не лезьте сразу всей толпой в ловушку. Слушайтесь подсказки сил, носителями которых являетесь. А теперь буду прощаться. Если решишь, что пришло время учиться, позови меня через ментал. Приду». «А человек, чье тело ты занял?» «Он ничего не вспомнит. Решит, что задремал». «Что ж, спасибо за информацию», — кивнул граф. «Только если бы ты знал, как надоели эти постоянные недоговорки». «Прекрасно знаю», — хохотнул Киран. «Сам в свое время от этого бесился. Только по-другому никогда не будет. Никто не станет разжевывать пищу и класть тебе разжеванное в рот. Подсказку я дал. Дальше думай. Полезное занятие, знаешь ли». Ощущение его присутствия исчезло, словно погасили факел. Энет посмотрел на хмурого лека, и элианцы телепортировались прочь из кабинета архивариуса, решив не тратить время на дальнейший разговор с ним. Ничего полезного старик сообщить не мог. Мэтр Лигван открыл глаза, поднял голову со стола и потряс ею. Надо же, заснул. Видимо, слишком устал за этот суматошный день. А жаль, сил разбираться с привезенными купцом фолиантами нет. Но ничего, завтра в библиотеку можно не ходить, вот и займется. В этот момент он вспомнил о гостях, однако тех уже не было. Похоже, ушли, пока хозяин кабинета дремал. Что ж, пусть улыбнется им удача в нелегком деле.